352. Матерь Агни-йоги. За исключением космического ссора, который выбрасывается из потока эволюции, все остальное может восходить беспредельно по лестнице жизни. И каждый человек, воплощаясь в тело земное, независимо от того, знает он о цели своей или нет, учится чему-то и обостряет свои способности, свойства и дарование, и растет внутренне. Жизнь заставляет учиться и упражнять и умножать принесенные с собой таланты. Разнообразны они, так же бесконечны, как лица людские. Даже двух листьев на дереве одинаковых нет. Все, что приносится каждым, заработано в прошлом, потому зависть к чужим способностям и дарованиям несостоятельна. Жемчужину сознания каждый имеет, только надо научиться ее ценить и понимать, какое сокровище находится в обладании человека, и что может оно умножаться, расширяться и расти беспредельно.